вузенькие и жаркие трущобные ходы, что ступами приводят в глухой длинный закоулок. С трех сторон замыкают его стены каменных домишек, с четвертой, если стать лицом к востоку, громадная крепостная стена, стена плача, остаток укрепления вокруг храма Соломона, а теперь часть стен вокруг мечети Омар. По утрам здесь тень. Зелень нескольких акаций радует глаза, отвыкшие в Иерусалиме от зелени. Радостными синими глазами глядит сверху небо, но под стеной, под ее золотистыми камнями, отшлифованными мириадами уст, стоит немолчный стон, дрожащий гнусавый вой, жалобный ропот и говор. Он то замирает, то возрастает, то сливается в нестройный хор, то делится на выкрики. Женщины, накрытые шелковыми шалями, прислоняют к стене голову и бормочут ей свои жалобы покорно и несмело. Мужчины, прижавшись к ней левым плечом, держат в левой руке старинные молитвенники, а правую простирают к верхним камням. Они быстро-быстро читают, выкрикивают какие-то заклинания и страстно молят, ищут кого-то в ясном небе. Они в отчаянии опускают веки, поднимают брови, стеная раскачиваются, и вдруг опять оживают, раскрывают заблестевшие глаза. И в то время, как одни хватаются за головы, топают ногами и рыдают, другие жадно покрывают поцелуями стену, с восторженными воплями подскакивают и бьют в ладони. Сколько здесь круглоликих огнеглазых юношей с черно-синими пейсами в одеждах испанских евреев и тонконогих худосочных старцев, точно сбежавших из долины Иосафата. Лица их бледны, как смерть, головы закинуты, большие выпуклые веки сомкнуты, крутые серые пейсы и белые длинные борды трясутся. Страшно то, что эти библейские покойники наряжены в новые меховые шапки сверх ермолок и валые бархатные халаты, которые открывают жидкие ноги в белых чулках и погребальных туфлях. Но еще страшнее, когда они на вечерних летаниях в пятницу соединяют свои дрожащие голоса в один мучительный вопль, отвечая предстоящему. «Ради чертогов покинутых!» — скорбным тенором восклицает предстоящий. «Одинокие сидим мы и плачем жалобно!» — фальцетами вскрикивают старцы. Ради чертогов разрушенных, одинокие сидим мы и плачем, ради стен неспровергнутых, одинокие сидим мы и плачем, молим тебя, умилосердись над Сионом, запевает предстоящий. Собери чады Иерусалима, подхватывают старцы. Поспеши, поспеши, Искупитель. Да воцарится на Сионе мир и радость, и опять расцветает жезл Иессея. Но уже никогда, никогда не расцвести ему снова ветхозаветными цветами. Разве может забыть земля о том незабвенном утре 2000 лет тому назад, когда вошел отрок в Назаретскую синагогу? Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв ее, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Мечеть Амара.